Только два перевязанных суровой ниткой запечатанных личной печатью генерал-губернатора конверта вызвали легкий всплеск любопытства. Достал костяной нож, вскрыл тот что побольше. Несколько листов гербовой бумаги с приказами. Томскому губернскому воинскому начальнику, полковнику Денисову Николаю Васильевичу от командующего войсками Западной Сибири генерал-лейтенанта Дюгамеля Александра Осиповича. Сим приказываю вам, господин полковник, оказать всяческое содействие экспедиции, исправляющего должность начальника Томской губернии, действительного статского советника Германа Густавовича Лерхи, выделить до полуроты нижних чинов с офицером из состава 11-го линейного батальона на поселение в укрепленном пункте на Южном Алтае, коли у господина губернатора нужда в том отыщется. Кроме того, будьте любезны изыскать возможность снабдить укрепление сие артиллерийскими орудиями, числом не менее 4, с огненным припасом и обученными фейерверкерами, с унтер-офицером из ветеранов. Напомню, что Бийская засечная линия располагает вышеупомянутыми орудиями, а 35-й Барнаульский батальон и нужными людьми. Отбираемые гражданским губернатором Г.Г. Лерхи из числа 12-го конного полка Сибирского казачьего войска, конной сотни препятствий не чинить. Из хранящихся в Томском цейхаузе припасов выделить столько, как на ведение нескольких боев. Из резервных продовольственных фуражных складов припасы выделить на срок до полугода. Произвести осмотр и замену кавалерийских 6 линий карабинов, коли не снабжен полк до сих пор, так и снабдить выделенную сотню. Офицеров и унтер-офицеров рейтерскими пистолями также снабдить. Да проследить, чтобы припас к ружьям подходящ был, а не как попало. Об экспедиции господина действительного статского советника лишнего не сказывать. Дело сие весьма для государства нашего важное и секретное. Число, подпись, печать. Ура! У меня есть пушки, а то без них, родимых, на границе было как-то неуютно. Придут злые монголы-китайцы, у меня пушек нет. Засмеют. А вот полурота пехоты... Ну, не знаю, так-то дело полезное. Одни в форте сторожат, другие разъездами вдоль границ шуруют. Комплексно получается. Беру. Приказ командиру Томского казачьего полка майору Викентию Станиславовичу Сукодольскому просмотрел по диагонали. И так понятно, что в нем. А вот приказ лично мне изучил со всей тщательностью. Исправляющему должность начальника Томской губернии, действительному статскому советнику Лерхе Герману Густавовичу, от командующего войсками Западной Сибири генерал-губернатора, генерал-лейтенанта Дюгамеля Александра Осиповича. Сим передаю ваше полное распоряжение сотню из числа 12-го конного полка Сибирского казачьего войска, полуроту нижних чинов с офицером из состава Томского 11-го линейного батальона и 4 пушки из 35-го Барнаульского батальона с достаточным числом припаса и людского состава, с тем, чтобы вы летом 1864 года проследовали с отрядом сим в долину реки Чуя, в место, где русскими купцами торговая фактория имеется, Кош-Агач на инородном говоре называемый. Там же надлежит вам флаг Российской империи поднять и место сие за государством российским закрепить. Коли кто из зайсанов, двоеданников или пришлых людишек с Китаю препятствовать вам в том станет, так военной силой на то ответ дашь. Летом тем же форт Малый с позициями для пушек выстроить и тем землю сию навеки под руку императора нашего Александра II освободителя и наследников его привести. В форте гарнизонным полурота пехоты оставить и казаков, и охотников. Сим же даю вам право казачьей станицы вдоль граничного хребта ставить и охочими людишками казачьего сословия их населять. Земли же, почуя чулышману, выделить довольно, чтобы поселенцы ни в чем нужды не знали. И народцам тамошним приказ сей зачитать, а коли препятствия станут, за враждебных их почитать и относиться подобающе. Ибо народы тамошние еса в государеву казну отродясь не платили, а потому прав никаких не имеют. В долине Чуи, в Кош-Агачи или где удобное место сыщется, чиновника гражданского поселить и таможенный пост ставить. Дело сие в тайне от любопытства обывательского держать и с исполнением не медлить. К августу форты гражданской администрации должны в долине Чуи быть. Число печати. А вот подпись существенно отличалась от той, что была на первом приказе. Впервые увидел полный титул Дюкамель. Командующий войсками Западной Сибири, генерал-губернатор Западной Сибири, наказной атаман сибирского казачьего войска, генерал-лейтенант. Молодец. Средоточие власти. Не хватало только член Государственного совета или сенатор. Ну да ничего. Александр Осипович мужчина в самом расцвете сил. Энергичен, решителен. Такие нынче в фаворе. Будет и сенатором, и членом. Любопытство зашкаливает. Торопливо вскрыл второй пакет. Приказ приказом, а личное письмо начальства тоже большое дело. Тем более, что такой энтузиазм генерал-губернатора меня, мягко говоря, озадачил. Первое, что сразу бросилось в глаза, послание, адресованное мне лично, сильно отличалось от приказа в постелю. Можно даже было подумать, что другой человек писал. В том, что почерк другой, ничего удивительного не было. Какой смысл содержать целый штат чиновников, если документы самому еще составлять? А вот письмо оказалось написанным совершенно человеческим языком. Без всяких там сих и казачьего и других прочих анахронизмов. Уберите из текста старорежимные фиты с ятями. И легко предположить, что здесь в 1864 году нас, попаданцев, целый десант. В первых строках своего письма Александр Осипович сетовал мне, что я не выбрал времени и не доложил ему, как бы непосредственному начальнику, о своих приключениях на Сибирском тракте. Оттого ему, дескать, пришлось сделать вид, будто давно обо всем знает, когда канцелярию завалили послание доброжелателей. Мне вполне ясны ваши, любезный Герман Густавович, мотивы. В столь юном возрасте многие вещи еще не представляются нам значительными. Но на то и существуют старшие товарищи, чтобы показать начинающему политику, как следует к некоторым явлениям относиться, — писал Дюкамель. Где-то рядом должны были появиться слова, оправдывающие его, генерал-губернатора протеже, моего томского полицмейстера. И после пространных и не вполне понятных рассуждений о всяческом искажении взглядов на один и тот же предмет, они, эти оправдания, появились. Однако совершенно не в том ключе, как я ожидал. Никаких прямых предложений. Оставить старого кавалериста в покое, а то и самого Караваева, отнюдь. Можно лишь посочувствовать дальнему родичу беглого преступника, моему давнему знакомцу барону Франку, особенно его несчастной супруге, баронессе. Открыть в родном, любимом человеке эдхое коварство и злонамеренность — это ли не горе? Вот чем мне пенял начальство. Какой замечательный дипломат, мой начальник! Вроде бы и не сказал ничего, что могло быть расценено как предложение нарушить закон, и в то же время выговорил мне за нападки на полицмейстра. Мол, ты, конечно, прав, но барон тут при чем? Не разглядел в Шурине Варнака? Так это горе, а не некомпетентность. Вывод и вовсе нас с Герой позабавил. Мне доложили, вы, сударь, жизнь свою защищая, отважно от нападения отбились и спутников своих сохранили. Немногие из числа офицеров такое хладнокровие под пулями врага проявляют, уж поверьте старому вояке. А то представление мое с положенной росписью вас к ордену святой Анны четвертой степени, думаю, полное одобрение его императорского величества найдет. Клюква! — фыркнул Гера. — Малюсенькая пуговка, крестик на эфесе шпаги с темляком цвета из орденской ленты. Офицерам еще за надпись «За храбрость» дают. Но чиновнику вряд ли это позволено будет. — Ладно тебе. — С почином. Будут другие. Зато мало у кого из крапивных душ эта клюковка есть. Она и при получении высших степеней аннинских на шпаге останется, — смирился мой сосед по телу. Что же касается ваших планов летом побывать в Чуйской степи, с отрядом казаков, — писал далее Дюкамель, — так, видно, самому провидению угодно было подбросить вам эту мысль. Как вам должно быть известно, переговоры о разделе земель между Отечеством нашим и Китайским государством так и не пришли к удовлетворяющему обе стороны итогу. Цинские чиновники продолжают настаивать на принадлежности Южного Алтая и Охской равнины к Китаю. На том основании, что населены подданными китайского императора. в то время как местности эти давно уже на картах русскими числятся. На меня же и его императорское величество попечение об успехе переговоров возложил. Ваше ночуе пребывание и силу империи покажет, и лишние претензии китайской стороны отвергнет. Подобные вашему отряды и на Укоке, и в Бухтарминской долине также летом появятся. Поэтому в этом предприятии можете рассчитывать на самую мою активную помощь и участие, а также на мое старшего вашего товарища благословение. Вновь присоединяемые земли и народцами населены, которые ни нам, ни Китаю дань не дают. Пользы от таких подданных для государя нашего я не вижу, и позволять им свободно пользоваться российской землей излишне расточительно. Переселение же в благодатные места сибирских казаков — наилучший выход из сложившегося положения. Посылаю к вам штабс-капитана Андрея Густавовича Принца своими наилучшими рекомендациями. У Колывани на берегу Оби он вас поджидать станет. Не сочтите за труд телеграфировать о начале своей экспедиции. Этот замечательный офицер, недавний выпускник Академии Генерального штаба, поможет вам в вашем походе. Он имеет некоторые свои задачи, о которых вам, ваше превосходительство, знать не следует. Однако, если вы не отступитесь от мысли об организации Южно-Алтайского округа, губернского подчинения, Андрей Густавович способен существенно облегчить эту задачу. Можете на него рассчитывать. Кто такие офицеры генерального штаба и какие у них могут быть задания в приграничных районах, услужливая Гирина память мне любезно подсказала. Военная разведка. Определение полезности и обороноспособности новых земель. Оценка военного потенциала заграничного соседа. Налаживание связи с политической военной элитой сопредельных районов Китая. Я-то имел намерение кого-либо из жандармов с собой взять, чтобы примерно тем же заниматься. Но так даже лучше. А вот принц этот не успел слишком зазнаться, потому что Дюмель прав. Но пишет штабс-капитан в отчете, так, мол, и так земля хорошая. Геологической ценности не представляет, и народ совсем охамели, а казаки там более полезны, а еще лучше, если инициатива господина Лерхи получит всестороннюю поддержку в Государственном Совете, и юг Алтая станет округом губернского правления. Ибо горные начальники военного отношения ноль без палочки, а Лерхи он уж и сам к ордену представлен, и армию с собой туда привел. Ну, ничего, сядем с ним за бутылочкой, я ему тезисы набросаю. Придвинул к себе бумагу, взялся за перьевую ручку. Стал писать письмо в Бийск купцу Гилеву, чтобы уж сейчас, еще до моего появления, отобрал в Бийской крепости пушки, приготовил разборные лафеты к ним. Учел необходимость перевозки пороха и ядер, специальные упряжки для многопудовых орудий. Попросил приготовить запасы продовольствия, достаточно для пребывания на Чуе 50 человек в течение года. Пообещал выкупить припасы. Рассказал, что намерен выступить из Томска с началом навигации и не позднее 15 июня быть в Бийске. Просил меня обязательно дождаться. Намекнул, что науськанные китайцами орда монголов может попробовать напасть на беззащитный купеческий караван. О том, что веду с собой почти 200 человек солдат, писать не стал, пусть станет приятным сюрпризом. Другое письмо, гораздо короче и строже, написал командиру 35-го Барнаульского батальона. Опираясь на приказ командующего войсками Западной Сибири, настоятельно рекомендовал выделить 4 орудийных расчета из ветеранов и опытного унтер-офицера с ними. Людей просил отправить в Бийск, с тем, чтобы к 1 числу июня они уж были на месте. Порекомендовал со всей тщательностью прислушаться к рекомендациям, чтобы, не дай бог, не расстроить Александра Осиповича, который возлагает на эти передвижения войск большие надежды. И вновь белый лист. Пишу в Колывань. Городничему Федору Петровичу Хворову. Приказываю заботиться достойной встречей и размещением офицера генерального штаба, штабс-капитана Принца. Требую организовать на берегу Оби постоянный наблюдательный пост, дабы мое прибытие не стало для Андрея Густавовича новостью. Отряд получается слишком большой. Парусное судно, которое я планировал использовать для доставки в Бийск, окажется явно маловато. Нужен пароход и большая вместительная баржа. Пишу записки в конторы ведущих транспортников. Приглашаю явиться ко мне в кабинет в понедельник 11. Предложу им самим решать, кто именно выделит тягач и баржу. Иначе хуже будет. Рассерженный губернатор — страшный зверь. Но рассерженный отвратительными итогами переговоров с китайцами царь — это стихийные бедствия вроде урагана Катрин. Пишу список того, чего ни в коем случае нельзя забыть взять с собой в экспедицию. Начинаю, конечно, с людей. Суходольские сотни казаков — 172 человека. Забавно, правда? А что делать? Нету в расписании полка подразделений больше сотни. А вот в отряд с названием «Сотни» побольше охотников впихнуть — это можно. Так и сделали. Полурота Томского линейного батальона. Полурота — это сколько? Отвлекаюсь от списка, пишу записку командиру батальона. Вновь встреча в понедельник. Чиновники. Так кто у нас там штатный краевед? Князь Костров. Вот и пусть годик инородцев изучает. Еще и прославится в своем географическом обществе. Пишем. Таможня. Ладно, отложим на понедельник. Ох-хо-хо, трудный будет день. Миша Карбышев, мой секретарь, значит, его место рядом со мной. Мнение жандармского управления по поводу административного деления Томской губернии тоже пригодится. Гинтер остается. Нечего старым костям по горам греметь. Пусть здесь строительством заведует. Два доходных дома и мой особняк, забот ему хватит. Варежка. В Барнаул по-любому придется заходить. А там фраза с бандой, значит, Ириней нужно сейчас прямо туда засылать. Пусть роет на горы начальство компромат. С такими козырями в рукаве совсем другая игра получается. Так бы Варежка поисками Караваева не увлекся. Время не ждет, а беглый Робин Гуд не к спеху. Незаметно подкрались сумерки. Вдруг стали расплываться буквы, ползающие из-под пера. Крикнул новую слугу. Как там его зовут? Гинд же говорил. Помню, белорус, плохо говорящий на русском. Не то чтобы еще на импортных наречиях, но исполнителей. А что плохо говорит, так это, может быть, и к лучшему. Главное, чтобы все понимал, о чем мне с ним разговаривать. Но имя все-таки стоит запомнить. Пока мы одни в номере, можно «Эй, ты там!» крикнуть, а в походе. Скажи нечто подобное, так большая часть народа обернется. Надеюсь, его зовут как-нибудь по-человечески, а не Аркисилай Ферикидович. Мужик хоть и весь нескладный какой-то, узловатый, с клочковатой реденькой бороденкой, но взрослый. Крепостное право только четвертый год пошел, как отменили. До этого помещики каких только имен не выдумывали. И в честь греческих философов, по названиям минералов, и в честь полководцев древности. Встречал в бумагах всяких Ариасов Диоктилиановичи и Юлиев Сатурналиичи. И смех и грех, как попыта такое непотребство разрешали. Положено вроде в честь святых имена давать. Нужно не забыть у Артемки уточнить. Может, конечно, и прямо у белоруса, да как-то неудобно. Детина уж неделю мне одежду стирает гладить. Порядок в номере идеальный, револьвер всегда снаряженный, капсюля на месте. Это же прозвание его не потрудился узнать. Эх, эксплуататор, блин. Белоруса звать не понадобилось. Пришел сам, принес двурогий подсвечник. Сумерки отступили в углы, свернулись черными круглыми пляшущими пятнышками под свечами. Воздух в небольшой комнатке, использующейся мной как кабинет, наполнился характерным запахом сгорающего воска. Дорогие свечи восковые, но от сальных у меня голова сразу начинает болеть. Ненавижу праздники. Столько дел нужно переделать, а тут Пасха. В детстве нравились крашеные яйца. Набирал сразу несколько штук в карман и бежал на улицу биться с приятелями. «Иисус воскрес!» — нравилось кричать, особенно когда чужие мимо проходящие взрослые отвечали «Воистину воскрес!» Наморщил лоб, пытаясь припомнить свои детские ощущения. Чувство причастности к чему-то серьезному, взрослому. Восторг, когда твое яйцо выдержало удар. Пышная сладость обсыпанного сахарной пылью кулича. Так умом помнил, но важно было восстановить в памяти именно чувство. Смотрел на огонь свечи. Хорошо, тихо, тепло, только неугомонные мысли воробушками скачут в голове. Отчего-то перед глазами возникали картины незнакомой местности. Кусты сирени, деревянная беседка, самовар на плетеном столике. Блестящая лаком, такая желанная, любимая деревянная лошадка. И огромный, еле хватает руки кусок пасхальной булки. Сладкий-сладкий. Эх, Герман... Герочка, Гера, какой же ты из этого славного человечка в отмороженного чиновника превратился? Та же, как и я в напыщенном мздоимце. Ха! И то верно. Кто я такой, чтобы иметь право тебя судить? хоть зовут теперь Германом Густавовичем Лерхи, но судить, Герочка, ты сам себе будешь. Всевышний он коварен жесток, что ему ад с чертями и смолой в котлах. Преисподнюю человек в себе самом носит. Оставь его наедине с самим собой, на пару тысяч лет, сам себя до скелета сгрызет. Огонь свечи играл с легким сквознячком, черные пятна метались по столу. Я, кажется, задремал. Хорошо бы, если бы так до утра понедельника и проспать. Жаль, не вышло. Весной темнеет поздно. Ползет, поглощает землю синяя муть. Медленно густеет, темнеет, наконец чернеет. И наступает ночь. Я приоткрыл глаза как раз в темные синие сумерки. На границе белорус гигантским хозяйственным хомяком копошится, перетряхивая слежавшуюся за время путешествия одежду в дальней комнате. По коридору чистили каблучки прислуги. Обычный вечер в популярной гостинице. Только свеча вдруг вздрогнула в порыве ветра и погасла, и чуточку звякнуло плохо закрепленное стекло в раме. Холодная ребристая рукоять револьвера — лучшие средства от аритмии, а так вроде сердца стало биться в бешеном ритме. А стоило осторожно вытянуть верный пистоль из-под груды бумаг на столе, и порядок. Сердце горячо, разум холоден, полон злобного, со сна любопытства. Занятно, знаете ли, узнать, кто готов расстаться с жизнью, не вовремя меня разбудив. Да и что торопится, что лезет ради этого в окно. Их оказалось двое. И тому, кто преодолевал препятствие первым, не повезло запутаться в шторине. Сидя на подоконнике, он издавал столько шума, что я, не боявшись их спугнуть, быстро пересел на кожаный диван у стены напротив окон. Штора вскоре была доблестно побеждена, связана в неряшливый узел и засунута за спинку стула. Незваный гость мягко спрыгнул на паркет и тут же, нагло повернувшись ко мне спиной, принялся помогать второму. Впрочем, его легко можно было понять. Если в комнате не горит свет, значит, или ее обитатель спит, или кабинет пуст. Любой из вариантов устраивал ту парочку отчаянных парней. Честно говоря, было совершенно не страшно. Даже самому странно было. Сидел себе, тупо разглядывал пыхтящих дядек, лезущих ко мне в кабинет через окно, и размышлял о боге, который ни за что не стал бы прилагать таких усилий по запихиванию меня любимого в тело молодого губернатора, чтобы потом попросту грохнуть в сумеречной комнате второсортной гостиницы. У Геры даже истерика началась. Этот молодой болтус так смеялся, и я, побоявшись, что его вопли услышат, принялся мысленно приговаривать: тише, тише, но не дурдом ли? Все-таки стандартизация — великая вещь. Вот были бы подоконники в сибирском подворье на принты в 21 веке высоте. Благан давно бы уже кончился. А то к первому приходилось втягивать второго, едва-едва перегнувшись через неудобную доску. Огромное, знаете ли, искушение. Так подмывало поставить револьвер на колено и долбануть из ствола, в который палец легко входил, в самое мягкое место не стал. Сдержался. Захотел оприходовать обоих кроликов. Куда бы они делись, если влезть-то с трудом. Попробуй теперь выпрыгни. Кто там из шибко умных сказал, что любой план не выдерживает встречи с действительностью? Верно сказал. Молодец. Это нужно лазером в стальной плите вырезать и идиотом вроде меня на шею вешать. Для развития мозга, так сказать. Взводящийся курок оглушительно громко щелкнул. Оба незваных окнолаза, по идее, должны были замереть на месте, пытаясь разглядеть меня коварного в темноте. Фиг вам, индейская национальная изба! Второй, которого я почему-то опасался меньше, тут же выдернул из-за пояса пистоль, а первый из сапога — здоровенный кинжал. И стало не смешно. За какую-то долю секунды я успел понять, что оружие врага выстрелит. Это было нелогично, бессмысленно и глупо. Это привлекло бы к ним ненужное внимание моего конвоя. Но он так и сделал. Знает, чем отличается черный порох от бездымного. Здоровенная, граммов на 40 пуля, в щепки разнесла спинку дивана. Уже заваливаясь на левый бок, я выстрелил тоже, кажется, попал. Правда, звука падения тела и стона не слышал. Вообще ничего не слышал. Два взрыва подряд в тесной комнате из ручных пушек, и я чувствовал себя будто бы внутри гигантского колокола, по которому какой-то наглый великан хорошенечко приложил бревном, и дым, отвратительный, разрывающий ноздри дым от сгоревшей смеси серой селитры. Так должно быть пахнуть в каноническом аду. Я-то знал, что там нет запахов, но, окажись, и вы в том тесном кабинете тоже засомневались бы. Из черно-серого облика вынырнул первый, тот, что с ножиком. Он что-то орал и явно целился мне в грудь своей железякой и плевать хотел на готовый к стрельбе пистолет, будто знал, что капсюль съехал с запального штырька, и барон не смог провернуться. Боёк даже не взвелся как следует. Как-то медленно в традиции Голливуда злодей кинулся на меня. Успел согнуть ногу и от души въехать пяткой ему в пах. Тот послушно согнулся, схватившись свободной рукой за нанесенное оскорбление, а оскалился и полоснул кинжалом по моей ноге. Больно до жути. Что ж мне раньше-то в голову не пришло? Потому что у Всевышнего и не было планов меня извести, но я и без пары конечностей мог быть ему полезен. А вот я этого допустить никак не мог. Перед Герой потом стыдно был бы. Он мне тело в полной сохранности передал, а если не вот это, халатно. Я уже говорил, что мой револьвер килограмма под два весом был, не помню. Ну, в общем, такая гантелька от импортного слова. Кюн, пистолет, ствол. Так этой штукой, оказывается, здорово ворнаком всяческим по макушке тюкать. Так долбанул, что даже рука онемела. Думал, все уже, готов, остается только руки связать, а оказалось, что нет. Первый, которого я уж давно целую минуту назад в трупы записал, вынырнул из дымного облака. А я его и заметил-то краем глаза, пытался починить заклинивший механизм, злосчастный капсюль ногтем поддеть. Такой здоровый мужик попался. У страха вообще глаза велики. Но это мне вообще с дубом столетним схожим показался. Такой же толстый, кряжистый, и руки ко мне тянул, словно ветка корявый. Тут я и примерз. Все мысли о планах Божьих, с моей судьбой связанных, из головы вылетели. Так себя жалко стало, что я почувствовал, время остановилось. Пук! Часа два спустя еще пук! В груди и животе дерева выросли неряшливые красные цветы. Весна, успел подумать я, прежде чем злодень свалился прямо на меня. Самое время дубам цвести.